А я еще жалела вас, когда вы заболели желтухой. Жалость к вам — это зря потраченная жалость. Благодарю вас. Я готова понять, что вам не хочется возвращаться на фронт, но вы могли бы изобрести что-нибудь более остроумное, чем вызвать у себя желтуху потреблением алкоголя. Чем? Потреблением алкоголя. Вы очень хорошо слышали, что я сказала. Я молчал. Боюсь, что если вы не придумаете чего-нибудь еще, вам придется отправиться на фронт, как только пройдет ваша желтуха. Не думаю, чтобы после умышленно вызванной желтухи полагался отпуск для поправления здоровья. Вы не думаете? Не думаю. Вы когда-нибудь болели желтухой, мисс Ван Кампен? Нет, но я не раз наблюдала эту болезнь. Вы заметили, какое удовольствие она доставляет больным? Вероятно, это все же лучше, чем фронт. «Мисс Ван Кампен, — сказал я, — вы когда-нибудь видели человека, который, чтобы избавиться от воинской повинности, легнул бы самого себя в мошонку?» Мисс Ван Кампен пропустила вопрос мимо ушей. Она должна была или пропустить его мимо ушей, или уйти из моей комнаты. Уходить ей не хотелось, потому что она не взлюбила меня уже давно и теперь готовилась свести со мной счеты. Я видела много людей, которые спасались от фронта умышленным членовредительством. Да вопрос не в том. Умышленное членовредительство я и сам видел. Я спросил, видели ли вы когда-нибудь человека, который, чтобы избавиться от воинской повинности, легнул бы себя ногой в мошонку, потому что это ощущение ближе всего к желтухе, и я думаю, что немногим женщинам оно знакомо. Вот я и спросил, была ли у вас когда-нибудь желтуха, мисс Ван Кампен, потому что... Мисс Ван Кампен вышла из комнаты, немного спустя вошла мисс Гейдж. «Что вы такое сказали, Ван Кампен? Она взбешена». Мы сравнивали различные ощущения. Я высказал предположение, что ей никогда не случалось рожать. «Вы сумасшедший», — сказала Гейдж. «Она готова содрать с вас кожу живьем». «Она уже ее содрала», — сказал я. «Она провалила мой отпуск. А теперь, пожалуй, захочет подвести меня под полевой суд. С нее станется». «Она всегда вас недолюбливала», — сказала Гейдж. «А из-за чего вышел разговор?» «Она говорит, что я нарочно допился до желтухи, чтобы не возвращаться на фронт». «Пф-ф-ф», — сказала Гейдж. «Да я присягну, что вы никогда капли в рот не брали». «Все присягнут, что вы никогда капли в рот не брали». Она нашла бутылки. «100 раз я вам говорила, нужно убирать эти бутылки. Где они?» «В гардеробе». «У вас есть чемодан?» «Нет». «Суньте в этот рюкзак». Мисс Гейтс упаковала бутылки в рюкзак. «Я их отдам швейцару», — сказала она, направляясь к двери. «Одну минуту», — сказала мисс Ван Кампен. «Эти бутылки я захвачу». С ней был швейцар. «Возьмите это, пожалуйста», — сказала она. «Я хочу показать их доктору, когда буду докладывать ему». Она пошла по коридору. Швейцар понес рюкзак. Он знал, что в нем. «Ничего не случилось. Только мой отпуск пропал». Глава 23. В тот вечер, когда я должен был ехать на фронт, я послал швейцара на вокзал занять для меня место в вагоне, как только поезд придет из Турина. Поезд уходил в полночь. Состав формировался в Турине и около половины одиннадцатого прибывал в Милан и стоял у перрона до самого отправления. Чтобы получить место, нужно было попасть на вокзал раньше, чем придет поезд. Швейцар взял с собой приятеля-пулеметчика в отпуску, работавшего в портняжной мастерской, и был уверен, что вдвоем им удастся занять для меня место. Я дал им денег на перронные билеты и велел захватить мой багаж. У меня был большой рюкзак и две походные сумки.